Он ехал медленно, стараясь заставить себя ни о чем не думать. Полное расслабление. Однако, чем настойчивее он приказывал себе не думать, тем громче звучали в нем вопросы. А вопрос — это стимул мысли, начало-начал действия, предтеча поступка. Тогда Штирлиц решил похитрить самим собою. Он заставил себя вспомнить лицо Сашеньки. Оно постоянно, с далекого 22-го года, жило в нем. Однако это воспоминание стало сейчас до того тревожным, безвозвратно далеким, что Штирлиц даже на мгновение зажмурился, пропустил очередной столбик, но сказал себе: «Это был 213-й километр. Не гони, все будет хорошо, точнее говоря, все обязано быть хорошо, иначе случится несправедливость. Ты не заслужил этого». А разве несправедливость — категория, отмеченная печатью заслуженного? Несправедливость — высшее проявление нелогичности бытия. Она обрушивается как раз на тех, кто не заслужил ее, кто старается жить по неписанному кодексу добра. «Видишь, как ты хвалишь себя», — усмехнулся Штирлиц, — «не впрямую, но вполне однозначно». «Страсть, как любит человек, когда его хвалят, а если похвалить некому, то, как говорят, своя рука владыка». Наверное, фюрер в молодости очень часто слышал гром оваций и свое имя, многократно повторяемое тысячами людей. Интересно, примут ли когда-нибудь люди такое решение, чтобы подвергать действия своего лидера анализу психиатров? «Так, мол, и так, вы параноик, милостивый государь. Вам не народом править, а отдыхать в санатории, укреплять нервную систему. Можете заниматься рисованием, акварель очень успокаивает нервную систему. Допустимо упражнение в поэзии, читайте свои стихи массам, тоже будут овации, девицы падки на сладкоречивую рифму. Хотя нет, поэзия — это святое, к ней нельзя подпускать параноиков». Страшная фраза. «Нельзя подпускать к поэзии». «Стыдно, Штирлиц, ты сейчас дурно сказал. Поэзия отторгнет сама по себе все то, что не отмечено печатью морального здоровья». Он вспомнил тот праздник, который был у него осенью 37-го, когда командование разрешило ему переход фронта под Гвадалахарой, тщательно залегендировав для Берлина необходимость встречи с агентурой СД, внедренной в республиканскую Испанию. На окне его встретил Гриша Сыроежкин. Они подружились в 21-м, когда Дзержинский отправил Исаева в Таллин по делу о хищении бриллиантов из Гохрана. А Гриша был на связи с ним и Шелихесом-младшим, резидентом ЧК в Эстонии. Сыроежкин привез его в маленький особняк близ Валенсии. Там уже собрались Владимир Антонов Овсеенко, Михаил Кольцов, Родион Малиновский, Хаджи Мурат Мамсуров, Яков Смушкевич, Роман Кармен. С каждым из этих людей Максима Максимовича связывала дружба с тех давних и прекрасных лет революции, когда Антонов Овсеенко часто заходил к Дзержинскому. Родион Малиновский бывал у Василия Блюхера, который переправлял Исаева во Владивосток. С Яковом Смушкевичем, нынешним главным советником республиканской авиации, его дороги пересекались в Китае, когда там были Блюхер и Михаил Бородин, помогали создавать революционную Красную Армию. Он пробыл у друзей всего лишь одну ночь. Никто не сомкнул глаз, вспоминали тех, с кем дружили: Павла Постышева, Якова Петерса, Николая Подвойского, Михаила Кедрова, Николая Крестинского, Григория Петровского, Николая Крыленко, Ганса Артузова. Потом Исаев вышел в маленькую комнату вместе с Антоновым Овсеенко. Тот был генеральным консулом в Испании. Отвечал за все. «Максим», — сказал Антонов Овсеенко, закуривая, — «я знаю, что ты захочешь сейчас написать рапорт о подзыве на родину. Я знаю, что силы твои на исходе».